К бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложила букеты из цветов группа посетителей родины и корейцев Японии во главе замначальника управления президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Пак Хе Чорам, прилетевшая в Пхеньян 20 апреля.